уже известные нам. Комиссии, ведущие расследование Ирангейта, подобрали ключи к разгадке тайных счетов в швейцарском банке, которыми оперировал подполковник Норд. В Конгрессе подтвердили, что получены копии важных документов. Представитель одной из комиссий Радмш подчеркнул, что эти документы представляют администрацию в очень плохом свете. Однако вскоре специальная комиссия, возглавляемая бывшим сенатором от Техаса Джоном Тауэром, в течение 3 месяцев изучавшая вопрос о секретной операции по продаже оружия Ирану и передаче вырученных от ее части средств никарагуанским контрас, составил доклад. Он предстал в виде целого тома, насчитывающего 304 страницы, но не дал исчерпывающих ответов на важные вопросы расследования. Сигнальный экземпляр Тауэр и двое его коллег, бывший госсекретарь Маски и генерал Скоукрофт, передали в овальном кабинете президенту Соединенных Штатов Америки Рейгану, а остальные тома тиражом в 25 тысяч экземпляров разошлись по Вашингтону. Каковы же выводы комиссии о скандальной истории, которая привела администрацию Рейгана на грань политического кризиса? Исчерпывающими и всеобъемлющими их, к сожалению, назвать нельзя. Несмотря на достаточное время для расследования, количество опрошенных лиц, целые тома поднятых документов, комиссия не сумела вычертить точной схемы, по которой развивалась операция «Ирангейт Контрас». Но главное, она не указала на полный перечень лиц, ответственных за ее осуществление. Нет реальной картины того, как Белый дом осуществил «Ирангейт», явившийся не просто актом купли-продажи оружия, а государственной акцией со всеми вытекающими из нее последствиями. Комиссия Тауэра, президентская комиссия, то есть она была назначена главой Белого дома. В ее главную обязанность вменили изучить роль, которую играл аппарат Совета национальной безопасности в секретной операции. Во всем этом обозреватели прежде всего и увидели ограничительные рамки деятельности комиссии. Она фактически оказалась неспособной проанализировать, как осуществлялся весь процесс Ирангейта, начиная от нижних и кончая верхними эшелонами администрации. Вернее, наоборот. Комиссия и сама признала, что нащупала только верхушку айсберга. Главные действующие лица Ирангейта по-прежнему остались упрятаны в его подводной части, куда расследованию проникнуть оказалось невозможным. И комиссия Тауэра посчитала, что главные виновники скандала — стрелочники, тот же Норд, далеко превысившие свои полномочия. В расследовании просматривается та же схема, когда вина распределяется, как указывало агентство АП, так, чтобы она не коснулась президента и других высокопоставленных лиц администрации. В докладе много расплывчатых мест, где указывается на то, что президент не был осведомлен обо всех деталях операции, не знал подробностей о конкретной деятельности сотрудников аппарата СНБ. Комиссия считает, что президент не был уведомлен о противозаконном переводе миллионных средств в Контрас. Все эти выводы вызвали бурную реакцию у журналистов. На пресс-конференции, которую провела комиссия Тауэра, она была атакована вопросами о сути главных исполнителей Ирангейт. Однако в ответах опять-таки не содержалось ни конкретики, ни исчерпывающих объяснений, кто, когда и при каких обстоятельствах санкционировал операцию. На наивную схему, что это лишь дело рук Норта и Пойндекстера, при безответственном попустительстве бывшего руководителя аппарата сотрудников Белого дома Дональда Ригана, пресса категорически не согласилась. Не признала она и объяснений, когда операции, противоречащие законоположениям, Конгресс отождествлял только с отдельными ошибками, допущенными в администрации. Обозреватели задали логический вопрос. Если руководители Белого дома не причастны к Ирангейту, то у них было достаточно времени, чтобы объяснить свои позиции и отвергнуть возникшие обвинения.